Интермедиа. Корреспонденция, в которой история получает развитие. Первое. От миссис Ванстон к мистеру Лоскомбу, Парк Террас, Сент-Джон-Вуд, 5 ноября. Дорогой сэр, я вчера прибыла в Лондон с целью увидеться с родственницей и оставила мистера Ванстона в Баррелл-коттедже. Я предполагала вернуться к нему в конце недели. В Лондон я приехала поздно вечером. Сегодня утром я получила письмо от своей горничной из Баллиол-коттеджа. Я поручала ей сообщать мне обо всем чрезвычайном. Я прикладываю ее письмо к своему. Она очень честная и толковая девушка, ей можно доверять. Я специально не пересказываю вам ее письмо. Прочитайте сами все как есть. Вы поймете, какой шок я испытала. Я убеждена, что его бывшая управляющая отыскала его и, приехав в мое отсутствие, воспользовалась его слабостью и вынудила написать новое завещание. Насколько я знаю эту женщину, она обладает сильной волей и имела на мистера Ванстоуна прежде большое влияние. Она явно рассчитывала на долю в его состоянии. При сложившихся обстоятельствах я должна как можно скорее встретиться с мистером Ванстоном и получить от него объяснение. Горничная тянула до последнего и закончила письмо так, чтобы успеть к вечерней почте. Что происходило далее, я не знаю, но миссис Леконт осталась там на ночь, а утром намеревалась уехать куда-то вместе с мистером Ванстоном. Из-за этого только я не выехала утром в Шотландию. Нет смысла спешить в Дамфрис, если мистер Ванстон покинул город. Но и в Лондоне мне теперь делать нечего. Не будете ли вы любезны дать мне совет? Я могу зайти к вам в Линкольнс-Инн сегодня в любое время. Только ближайшие часы у меня заняты. Я сейчас отправляюсь в Кенсингтон, но потом вернусь в Сент-Джон-Вуд. Так что ваш ответ получу вовремя. Искренне ваша, Магдалин Ванстоун. Второе. От мистера Лоскомба к миссис Ванстоун. Линкольнс-Инн, 5 ноября. «Дорогая мадам, ваше письмо и приложенное к нему письмо горничной вызвали у меня величайшее удивление и озабоченность. Дела не позволяют мне встретиться с вами сегодня или завтра утром, но завтра в 3 часа дня я к вашим услугам. Я не могу высказать определенное мнение, пока мы не обсудим некоторые детали. Дело крайне необычное. Предлагаю вам задержаться в Лондоне, по крайней мере, до завтра. Возможно, с новой утренней почтой вы получите дополнительную информацию о происходящем. Остаюсь преданным вам, Джон Лоскомб». Третье. От миссис Ванстон к мисс Гард. 5 ноября, 2 часа. Я только что вернулась из Вестморленд Хаус, намеренно оставив это в тайне и избегая встречи с вами под вашей собственной крышей. Но вы узнаете, почему я приходила и почему ушла. Вы никогда не будете для меня посторонней, но я не могу больше обращаться к вам как к другу. Я приехала в Лондон с севера 3-го числа, чтобы повидать Нору. Сколько недель я страдала вдали от нее. Возможно, страдание ослабило меня. Пробудила давно забытую нежность, не знаю, как это еще объяснить. Но я думала о Норе каждый день. Она снилась мне по ночам, у меня просто сердце разрывалось. Так что я пренебрегла вероятным риском и приехала. Я не жду от жизни больше, чем заслуживаю. Я не скажу вам, что стала тем преображенным и раскаивающимся существом, которое вы могли бы одобрить. Мне просто хотелось обнять Нору, положить голову ей на плечо. Очень по-детски, правда? Без вашей помощи я бы Нору не нашла. Я благодарна, что вы не отказали мне в помощи, хотя и осуждаете мое поведение. Я часто думаю о вас. Я знаю, что вы молитесь за нас обеих в церкви. Прошлой ночью я заснула счастливой впервые с тех пор, как вышла замуж. Утром меня ждала расплата. Пришло письмо. Мой злейший враг на свете в мое отсутствие взял реванш. Импульс, который привел меня к сестре, погубил меня. Но даже теперь я не жалею о встрече с Норой. Я подозревала, что именно вы стали источником потенциальной катастрофы, написав в Олдборо к миссис Леконт. Но я никогда не предполагала, что опасность может исходить от Норы. Нет, об этом я и подумать не могла. Я пришла в Вестморленд-хаус, и мне сказали, что вас нет дома. Я отказалась от встречи с вашей сестрой и сказала, что могу подождать вас. Меня провели в комнату на первом этаже, разделенную портьерами на две части. Во внешней половине горел огонь в очаге, а в другой — нет. Служанка была весьма учтива. Я заверила ее, что увижу, как вы приближаетесь к дому, так как окно выходит на дорожку. Но она ответила, что у вас есть ключ от садовой калитки, и вы можете войти через заднюю дверь. В таком случае она предупредит вас о моем визите. Я рассказываю об этих мелочах, чтобы показать, у меня не было заранее подготовленного умысла обманывать вас. Я просто хотела взять у вас адрес Норы. Я ждала довольно долго, но вас не было. Нетерпение мое нарастало. В комнате было ужасно жарко, и я решила перейти в другую часть, за портьеры, где было прохладнее. Здесь окно выходило в сад за домом, и в это время я услышала, что дверь во внешней части комнаты отворилась, и раздался незнакомый женский голос и ваш. По их разговору я поняла, что вы встретились в коридоре, и вторая женщина хорошо знает мою сестру. Я также поняла, что вы только что вернулись от Норы. Сперва я медлила, потому что не очень хотела встречаться с этой незнакомой вашей собеседницей. Но когда я услышала, что вы говорите обо мне, решила дослушать разговор до конца. Вы назовете это бесчестным поступком? Может быть. Но чего еще вы от меня ожидали? Вы сами знаете, что я там услышала. Мне этого достаточно. Вы с мистером Пендрилом искали меня, и Нора на этот раз с вами заодно. Мое письмо сестре стало для меня ловушкой и навело миссис Леконт на мой след, причем информацию она получила именно от Норы. Что я пережила в тот момент? За что мне такое страдание? Я ждала во внутренней части комнаты. Вы знаете мой темперамент. Такое терпение для меня немало, правда? Я опасалась, что в любой момент служанка сообщит о моем присутствии, но мне повезло. Когда вы ушли, я открыла окно и выбралась в сад. Не надо винить служанку. Как обычно, если кто-то и виноват, так только я. Теперь я уже успокоилась. Вы ведь знаете, какая я сильная. Вы помните, как в детстве я боролась с болезнями? А теперь я взрослая и сражаюсь со своими несчастьями сама. Не надо меня жалеть, мисс Гарт. Не надо меня жалеть. Я не сержусь на Нору. Надеюсь когда-нибудь увидеть ее. И эта надежда поддерживает меня. Моя сестра хотела только добра. Я точно знаю это. Она бы расстроилась, узнав, что случилось. Не рассказывайте ей. Сожгите мое письмо. И еще кое-что. Если я правильно понимаю свое нынешнее положение, ваши люди продолжают искать меня. Отзовите их, вы зря тратите деньги. Если вы завтра найдете меня, что с того? Я уже не бедная девушка-актриса. Я замужем и ни перед кем на свете не обязана держать отчет, кроме моего мужа. Наконец, у меня есть положение и имя. Теперь даже закон признает мое существование. Так было еще вчера, пока вы не вмешались в мою жизнь. И что теперь? Сейчас я вдали от Норы. Мой муж знает, кто я на самом деле. Миссис Леконт одержала верх. Вы довели меня до катастрофы, но я намерена бороться за свою жизнь, какой бы одинокой я ни была. Больше мне нечего сказать. Если станете говорить обо мне с Норой, скажите ей, что однажды мы можем снова встретиться. Но для этого я хочу вернуть ей то, что принадлежит ей по праву. Это все. Не забывайте о случившемся, когда захотите снова вмешаться в мои дела. Магдалин Ванстоун. Четвертое. От мистера Лоскомба к миссис Ванстоун, Линкольнс-Инн, 6 ноября. Дорогая мадам, утренняя почта, несомненно, принесла вам те же шокирующие вести, что и мне. Должно быть, вы уже знаете о внезапной смерти вашего супруга. Я отправляюсь на север, чтобы провести необходимое расследование и выполнить свой долг поверенного покойного джентльмена. Рекомендую вам оставаться в Лондоне и ждать новостей от меня. Я напишу вам сразу по прибытии в Шотландию. Остаюсь вашим преданным слугой, Джон Лоскомб. Пятое. От мистера Пендрила к мисс Гарт, Сёрл-стрит, 6 ноября. Дорогая мисс Гарт, возвращаю вам письмо миссис Ванстоун. Могу понять и тон ее письма, и ваше огорчение от того, как несчастная женщина поняла ваш случайно подслушанный разговор. Я искренне сожалею обо всем случившемся и о ее отчуждении от сестры, хотя для ее сестры это может быть и неплохо. Нет сомнения, что обстоятельства жизни миссис Ванстоун могли бы сильно огорчить ее сестру. Не сообщайте мисс Ванстоун о визите младшей сестры и о последнем письме. Это будет неразумно и жестоко. Ни вы, ни я не сможем контролировать действия миссис Ванстоун, а потому лучше последовать ее совету и держаться подальше. Я уже принял меры, чтобы остановить ненужные теперь розыски. Через несколько дней я напишу мисс Ванстоун и постараюсь успокоить ее. Ей лучше думать, что нам не удалось найти ее сестру, чем узнать всю правду. Поверьте мне, искренне ваш, Уильям Пендрил. Шестое. От мистера Лоскомба к миссис Ванстоун, Линкольнс-Инн, 15 ноября. Дорогая мадам, в соответствии с вашим запросом пишу вам, чтобы сообщить новости как можно скорее, не дожидаясь личной встречи. Это письмо строго конфиденциальное, все, что в нем говорится, должно остаться между вами и мной. К моему письму приложена копия завещания вашего покойного мужа от 3 ноября. Документ подлинный. В качестве поверенного я выразил протест против того, чтобы представитель адмирала Бертрама распоряжался в Балиол-коттедже. Однако новое завещание недвусмысленно передает адмиралу все права на собственность вашего супруга, так что его представитель настоял на своем. Я и сам бы поступил так на его месте. Возникает серьезный вопрос. Что мы можем сделать в ваших интересах? Завещание, составленное при моем участии 30 сентября, отменяется действием нового документа. Можем ли мы оспорить новое завещание? Вряд ли. Оно, конечно, составлено необычным образом, но датировано, подписано и засвидетельствовано по правилам. В нем прямо и просто изложена воля покойного, так что технически к нему придраться невозможно. Какие пути оспорить завещание существуют? Можно оспорить факт, что автор был умственно здоров и способен самостоятельно принимать решения. Он умер внезапно, по утверждению докторов, от сердечного приступа. В день смерти он, как обычно, гулял в саду, плотно поужинал, слуги особых перемен в нем не заметили, разве что он раздражался больше, чем в другие дни. В суде едва ли пройдет утверждение, что он был неадекватен. Другой вариант — доказать, что он действовал по внушению другого лица, то есть миссис Леконт. Это также трудно аргументировать в суде. Размер оставленного ей наследства не превышает того, что планировал оставить ей мистер Майкл Ванстоун. Я сам слышал это от него, так что ее корыстный интерес сложно обосновать. Выбор основного наследника также не вызывает подозрений. Это естественное предпочтение родственника и старейшего друга семьи. Остается одно. В завещании от 30 сентября автор оставлял существенную сумму вдове, а именно 80 тысяч фунтов. 3 ноября в отсутствие супруги он составил завещание, в котором она вообще не упоминается. Встает вопрос о причине такой внезапной перемены. Если серьезной причины нет, а мне таковая неизвестна, полагаю, можно сделать это предметом специального рассмотрения и основанием оспорить новое завещание. Поймите, я сейчас рассуждаю как профессиональный юрист, который обязан просчитать все варианты развития процесса в суде. Я не посягаю на вашу частную жизнь, но вы должны тщательно обдумать обстоятельства. Не может ли что-то быть предъявлено против вас? Если дело в простом капризе вашего покойного мужа, влиянии миссис Леконт и только, и она не сможет доказать в суде, что у него были важные основания, я немедленно подам прошение в ваших интересах. Но если существуют неизвестные мне факты, прошу, не раскрывайте их мне, а просто откажитесь от намерения оспаривать последнее завещание мистера Нойля Ванстоуна, преданный вам Джон Лоскомб. Седьмое. От миссис Ванстоун мистеру Лоскомбу, 16 ноября. Дорогой сэр, примите благодарность за вашу доброту и участие. Простите мои переживания, из-за которых я вынуждена отвечать вам так коротко. У меня есть причины со всей решительностью дать вам отрицательный ответ. К сожалению, мы не можем прибегать к силе закона в вопросе об этом завещании. Просто поверьте мне, дорогой сэр, с благодарностью, ваша Магдалин Ванстоун. Восьмое. От мистера Лоскомба к миссис Ванстоун. Линкольнс-Инн, 17 ноября. Дорогая мадам, я получил ваше письмо с отказом от возбуждения процесса о наследстве. При сложившихся обстоятельствах посмею все же обратиться к вам с просьбой обсудить вопрос о завещании вашего покойного супруга. Будьте любезны, просмотрите копию документа. Вы найдете там фразу об условиях наследования состояния вашего мужа адмиралом Бертрамом. Он может распоряжаться состоянием по своему усмотрению. Это может показаться вам чем-то простым, но слова весьма примечательны. Во-первых, ни один опытный юрист не использует столь неопределенный оборот. Во-вторых, такая формулировка практически бесполезна. Наследство оставлено адмиралу без всяких условий, но зачем-то говорится, что он может распоряжаться им по своему усмотрению. Из этого можно сделать два вывода. Либо фраза появилась по невежеству автора, либо прикрывает некий умысел. Я убежден в последнем. Автор текста явно хотел что-то скрыть, возможно, от вас. Я думаю, этот трюк придумал человек хитрый, но не юрист. Мой 30-летний опыт работы с документами научил обращать внимание на детали. Адмирал Бертрам не волен располагать наследством. Наверняка существует дополнительный документ-приложение с четкими указаниями для него. Должно быть, это письмо, переданное доверенному лицу. Например, я оставлю вам 100 фунтов, а в частном письме прошу передать их третьему лицу, имя которого по каким-то причинам не хочу называть в завещании. Вот что это такое. Если я прав, адмирал Бертрам получил такое письмо, и в ваших интересах узнать, что в нем содержится. Не буду обременять вас техническими подробностями, но я бы не считал ваше дело полностью проигранным, пока не выяснится содержание тайного приложения к завещанию. Пока мне нечего к этому добавить, и совет вам давать я пока не готов. Поэтому ограничусь тем, что поделился с вами конфиденциально своим частным мнением. Все это тонкое и деликатное дело, и надо проявить терпение, прежде чем действовать в зависимости от новых обстоятельств. Верьте мне, мадам, искренне ваш Джон Лоскомб. Постскриптум. Я упустил одну деталь. Если доказать, что на момент смерти мистер Ванстоун имел основное место жительства в Шотландии, можно было бы применить в ваших интересах шотландские законы, которые запрещают мужу полностью лишать жену наследства. Однако сделать это сложно, так как он снял дом только на один сезон и нигде не заявлял о намерении приобрести собственность на севере или поселиться там постоянно. Девятое. От миссис Ванстоун мистеру Лоскомбу. Дорогой сэр, я несколько раз с глубоким интересом и вниманием перечитала ваше письмо. Я уверена в вашей правоте. Не сомневаюсь, что такое письмо к адмиралу Бертраму существует. Мне необходимо узнать подробности, но действовать надо совершенно конфиденциально. У меня есть мотивы, о которых вы не знаете, но они крайне важны для меня. Я не прошу у вас помощи в этом деле и не стану беспокоить вас просьбами дать мне совет. Я не хочу вовлекать вас в это расследование». Какой бы опасности я сама ни подвергалась, предпочту рисковать в одиночестве. Терпения мне хватит. У меня никого нет. Разум мой в смятении, но я сильна духом и способна перенести любые испытания. Мое время еще придет. С искренней благодарностью, ваша Магдалин Ванстоун.